Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Как написано в книжке, старинная готическая новелла. Автор неизвестен. Монах в ужасе или конклав мертвецов. 300 с лишним лет назад, когда Крейцбергская обитель была в самом расцвете, один из живших в ней монахов, желая выяснить все о грядущей жизни у тех, чьи нетленные тела лежали на кладбище, посетил его глубокой ночью с целью провести исследование на сей страшный предмет. Когда он открыл дверь склепа, снизу ударил луч света. Полагая, что это всего лишь лампа Ризничева, монах отошел за высокий алтарь и стал ждать, когда тот уйдет. Однако Ризничий не появлялся. Монах, устав от ожидания, в конце концов спустился по неровным ступеням, ведущим в мрачные глубины. Как только он достиг самой нижней ступени, то сразу понял, что хорошо знакомая обстановка претерпела полное превращение. Он давно привык к посещениям склепа. Посему он знал убранство сей обители мертвых так же хорошо, как свою убогую келью. И все здесь было знакомо его взору. Какой же ужас охватил его, когда он понял, что обстановка, которая всего лишь этим утром была совершенно привычной, изменилась, а вместо нее явилась какая-то новая и чудная. Тусклый, мертвенно-бледный свет наполнял вместилище тьмы, и лишь он позволял монаху видеть. По обе стороны от него нетленные тела давным-давно похороненных братьев сидели в гробах без крышек, а их холодные лучистые глаза смотрели на него с безжизненной твердостью. Их высохшие пальцы были сцеплены на груди, а члены неподвижны. Это зрелище поразило бы самого отважного человека. Сердце монаха дрогнуло, хотя он был философом, да еще к тому же и скептиком. В дальнем конце склепа, за ветхим древним гробом, словно за столом, сидели три монаха. Это были самые старые покойники в усыпальнице. Любознательный брат хорошо знал их лица. Землистый оттенок щек казался еще более резким при тусклом свете, а пустые глазницы испускали, как ему казалось, вспышки огня. Перед одним из них лежала большая раскрытая книга, а другие склонились над прогнившим столом, словно испытывая сильную боль или сосредоточенно чему-то внимая. Не было слышно ни звука. Склеп был погружен в безмолвие. Его жуткие обитатели неподвижны, как изваяния. Любопытный монах охотно покинул бы ужасное помещение и вернулся в свою келью, или хотя бы закрыл глаза при виде страшного явления. Но он не мог сдвинуться с места, чувствуя, будто бы врос в пол. И хотя ему удалось обернуться, вход в склеп, к своему безграничному удивлению и испугу, он не смог найти и был не в силах понять, как отсюда выбраться. Он замер без движения. Наконец, старший из сидевших за столов монахов сделал ему знак приблизиться. Неверными шагами он преодолел путь до стола и, наконец, предстал перед старшим. И тут же другие монахи подняли на него недвижные взгляды, от которых стыла кровь. Он не знал, что делать, и едва не лишился чувств. Казалось, небеса покинули его за неверие. В этот миг сомнения и страха монах вспомнил о молитве, и как только сотворил ее, то ощутил в себе неведомую доселе уверенность. Он взглянул на книгу перед мертвецом. Это был большой том в черном переплете с золотыми застежками. Его название было написано сверху на каждой странице. «Liber Obedientia». Больше ему ничего прочитать не удалось. Тогда он посмотрел сначала в глаза того, перед кем лежала книга, а потом в глаза его собратьев. Затем он окинул взглядом остальных покойников во всех видимых сквозь мрак гробах. К нему вернулись дар речи и решимость. Он обратился к жутким созданиям, перед которыми стоял, на языке духовных пастырей. «Pax vobiscum», так он сказал. «Мир вам!» «Хаэнула пакс!» Вздохнув, ответствовал самый древний, глухим дрожащим голосом. «Здесь нет мира!» Говоря это, он указал себе на грудь, и монах, бросив туда взгляд, узрел его сердце, объятое огнем, который, казалось, питается им, но его не сжигает. В испуге он отвернулся, но не прекратил своих речей. «Pax vobiscum in homini domine», — сказал он вновь. «Мир вам во имя Господне». «Хайнон пакс», — послышался в ответ глухой, душераздирающий голос древнего монаха, сидевшего за столом справа. «Нет здесь мира». Взглянув на обнаженную грудь несчастного создания, он узрел тоже живое сердце, объятое пожирающим пламенем. Монах отвел взгляд и обратился к сидящему посередине. «Pax vobiscum in homini domine», — продолжил он. При этих словах тот, к которому они были обращены, поднял голову, простер руку и, захлопнув книгу, изрек. «Говори, твое дело спрашивать, а мое — отвечать». Монах почувствовал уверенность и прилив смелости. «Кто вы?» — спросил он. «Кто вы такие?» «Нам неведомо», — был ответ. «Увы, нам неведомо. Нам неведомо. Нам неведомо», — эхом отозвались унылые голоса обитателей склепа. «Что вы здесь делаете?» — продолжил вопрошающий. «Мы ждем последнего дня, страшного суда. Горе нам, горе! Горе, горе!» — прозвучало со всех сторон. Монах был в ужасе, но все же продолжил. «Что вы содеяли, если заслужили такую судьбу? Каково ваше преступление, заслуживающее такой кары?» Как только он задал этот вопрос, земля под ним затряслась, и из ряда могил, развершихся внезапно у его ног, восстало множество скелетов. «Они наши жертвы», — ответствовал старший монах. «Они пострадали от рук наших. Мы страдаем теперь, пока они покоятся в мире. И будем страдать». «Как долго?» — спросил монах. «Веки вечные», — был ответ. «Веки вечные, веки вечные», — замерло в склепе. «Помилуй нас, Бог!» Вот все, что смог воскликнуть монах. Скелеты исчезли, могилы над ними сомкнулись. Старики исчезли из виду, тела упали в гробы, свет померк, и обитель смерти опять погрузилась в свою обычную тьму. Придя в чувство, монах обнаружил, что лежит у алтаря. Брезжил весенний рассвет, и ему захотелось как можно быстрее тайком удалиться к себе в келью, из боязни, что его застанут здесь. Впредь он избегал тщеты философии, гласит легенда, и, посвящая свое время поискам истинного знания и расширению мощи, величия и славы церкви, умер в благоухании святости и был похоронен в том самом склепе, где его тело все еще можно увидеть. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.